так усиливались светлые, огромные, бездонные глаза. Но он улыбнулся, и все стало иным. Он сказал: «У вас великолепная квартира. И мой отец, конечно же, сказал бы о футляре, достойном своей жемчужины. Он любил делать подобные комплименты, вероятно, желая показать, что он истинный венец». Он говорил с легким акцентом и мог бы сойти за француза из Эльзаса. Сюзанна Сетиньяс почувствовала себя в замешательстве, как прежде ее собственный внук и Джордж Тарас. Она тоже испытала на себе это очень странное ощущение несоответствия между внешностью своего визитера. Она сочла, что ему 21 год, тогда как Рэбу еще не исполнилось и 18. Простотой и даже бедностью его платья и одновременно тем чувством величия, что излучали его глаза, голос и вся личность. Она задала ему множество вопросов о своем внуке, спросила, каким образом они познакомились. Он ответил, что они с Дэвидом встретились в Австрии, в окрестностях Линца, сразу же после прихода победоносных союзных войск, и в тот момент он, рэб Михаэль Климрот, находился в трудном положении. Таковы были слова, которые он употребил, и Дэвид ему помог, и что они друг другу понравились. Он непринужденно переменил тему разговора и принялся рассказывать о своих 5-6 приездах во Францию. Последний раз в апреле 1938 года. Сказал, что выучил французский с гувернанткой, которая родилась в окрестностях Вандома, и совершенствовал его, прожив целое лето в Париже и на вакациях в Довиле, Биарице и на Лазурном берегу. Да, Экс-ан-Провансе он был. Он вспомнил бульвар Мирабо, площадь Альбертас и кафе у двух холостяков, а также музей Грене, где есть один Рембрандт и 2 Кранаха. Его познания в искусстве изумили Сюзанна Сетиньяс, которая знала имя Клее лишь по той причине, что ее муж приобрел одно полотно художника. Относительно Дэвида она сообщила, что он демобилизовался и возобновил изучение права в Гарварде. Она дала ему адрес своей невестки в Бостоне, где Дэвид должен находиться в это время года, если только он не задержался в летнем доме семьи Коннектикуте. Хотите, я запишу вам адреса и номера телефонов? Он, улыбнувшись, покачал головой. В этом нет необходимости, у меня довольно приличная память. С этими словами он встал и начал прощаться с весьма спокойной и мягкой вежливостью. Он улыбнулся, коснулся губами руки старой дамы и ушел. Но на следующее утро она получила записку вместе с одной розой. Мелким сжатым почерком с изящными, но твердо очерченными прямыми линиями он просил извинить его за то, что не имеет возможности прийти еще раз, поскольку сегодня же вынужден покинуть Париж. «Я встретила...» — неделю спустя писала она Дэвиду Сетиньязу. «Самого непостижимого, самого странного, но и самого умного из всех молодых людей, каких я видела за свои 65 лет. Если ты хоть что-нибудь способен сделать с моей или без моей помощи для рэба Михаэля Климрода, то сделай это, Дэвид. Мне кажется, что сейчас он находится в весьма жалком положении, хотя он ни слова об этом мне не сказал». Дов Лазарус с облегчением вздохнув опустился в плетеное кресло парижского кафе на площади Франции Танжери. «Тебе мартини?» Рэб отказался. Лазарус заказал розовое мартини для себя. Он недавно к нему пристрастился. чай с мятой для своего спутника.